Глава 5. Джон Коннор. «Нет, ты должен слушать, как говорят люди. Не надо говорить «подтверждаю». Говори «нет проблем». А если кто-то подойдет к тебе с претензиями, говори «засохни, плесень». А если хочешь уйти красиво, говори «hasta la vista, baby». Терминатор. «Hasta la vista, baby». Джон Коннор. «Да, типа того. А если кто-то грустит, скажи ему «не кисни». Также ты можешь все это комбинировать». Терминатор. «Не кисни, тупоголовый». Джон Коннор. «Ну класс, ты уже меня понимаешь». Терминатор. «Нет проблем». Через 10 минут мы выехали на автостраду Йосемити. Увидев, что дорога свободна, я выжал педаль газа до упора, и огромный V8 двигатель объемом 6,4 литра и мощностью по 350 лошадей взревел диким зверем. Машина, просвистев шинами по асфальту, рванула вперед, как пришпоренный жеребец. Мы мчались по шоссе с бешеной скоростью, рассекая темноту ночи светом фар. Шоссе было пустынно. Эшли сидела, откинув назад спинку пассажирского сиденья и высунув ноги из открытого окна. Из динамиков автомобильной магнитолы доносился голос Тома Джонса, исполняющего свою песню «She's a Lady». «Она — это все, о чем ты мечтал. Она — женщина, которую хотят и ждут на ужин. Она всегда на своем месте. Она классная, она красотка, она победитель. Она леди. Вэу, вэу, вэу. Она леди». Том Джонс, «She's a Lady», 1971 год. Перевод автора. Долетели мы до Фресно по ощущениям быстрее, чем за полтора часа. Обратная дорога всегда кажется короче, да и я пытался выжать из этой тачки все, на что она только способна, с таким звериным мотором под капотом. В дороге мы практически не разговаривали. Я был сосредоточен и смотрел на дорогу, а Эшли тихонько подпевала, задумчиво накручивая свои локоны волос на пальцы. Мы подъехали к ее дому. В окнах горел свет, и она, чмокнув меня в губы, быстро выскочила из машины. На пороге своего дома она обернулась и, помахав рукой, исчезла за дверью. К дому Мейсона я подкатил накатом, заглушив двигатель. Было тихо, света в окнах не было. Припарковав машину напротив дома, я оставил ключи в замке зажигания. Выйдя из машины и тихонько прикрыв двери автомобиля, направился к своему дому. Проходя по темным улицам коттеджного поселка, я пытался привести мысли в порядок, но они, как растревоженные пчелы в улье, гудели и не давали мне сосредоточиться на чем-то одном. Дойдя до своего дома, я понял, что у меня нет ключа. Обойдя дом с другой стороны и встав в тени дерева напротив окна Бекки, я кинул в окно камешек. Стекло звякнуло, в комнате включился свет, и Бекки выглянула в окно. «Бекки, это я», — негромко произнес я, выйдя из тени дерева. Бекки махнула мне рукой, и я направился к входной двери. Не успел я войти, как Бекки накинулась на меня. «Где ты бродишь по ночам, чертов придурок? Тебя все потеряли!» «Я был у Джеймса», — первое, что пришло на ум, — сказал я. «Не вздумай сказать это родителям. Джеймс заходил к нам после школы и сам искал тебя». «Понятно», — сказал я. «Спасибо, что предупредила». «А как у тебя дела в школе, Бекки?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Нормально», — опустив свои глаза, быстро ответила она и, видимо, не желая развивать эту тему, отвернулась. А затем тихо проговорила. «Иди спать, Майкл. Уже поздно». «Майкл? Неужели?» — удивленно переспросил я. «Просто Майкл? Не придурок, не дебил, не даже придурок Майкл? Просто Майкл?» «Да что не так-то?» — повернувшись ко мне, удивленно спросила Бекки. «Понимаешь, Бекки, сегодня меня так часто называли придурком, что я уже стал думать, что это мое второе имя», — грустно вздохнув, сказал я. «Да ну тебя, придурок», — рассмеявшись, сказала Бекки. «Ну вот, я снова стал придурком. Это слышать от тебя как-то привычнее». «А то Майкл, Майкл, мне даже поплохело». У Бекки от смеха выступили слезы. «Майкл, прекрати меня смешить, а то я сейчас умру от смеха». «Рад, что поднял тебе настроение, сестренка», — улыбаясь, сказал я. «Ладно, пойду я спать. А то и правда уже поздно». И я направился на второй этаж в свою комнату. «Постой, Майкл», — откликнула меня Бекки. «Совсем забыла тебе сказать. Сегодня в школе ко мне подходила Эшли и расспрашивала меня про тебя». «И что?» — не оборачиваясь, спросил я. «Она же отморожена на всю голову. Не вздумай с ней связываться, Майкл. Ничем хорошим это не закончится». «Ты опоздала, сестренка», — сказал я, поднимаясь на второй этаж. «Я уже это сделал». «Что сделал, Майкл?» — испуганно переспросила Бекки. «Связался с Эшли». «Ты псих, Майкл. «Знаю, Бекки, а еще я придурок. Спокойной ночи, сестренка». Войдя в свою комнату и сбросив ботинки, я, не раздеваясь, рухнул на постель и мгновенно уснул. Следующий день был как зеркальное отражение предыдущего, с той лишь разницей, что отношение Бекки ко мне изменилось в лучшую сторону. Она даже улыбнулась мне поутру, когда я поприветствовал ее, пожелав ей доброго утра. Перед тем, как отправиться в душ, я попросил мамуситу приготовить мне яйцо с беконом, а то надоел мне этот американский попкорн с молоком. Отец как-то странно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Еще больше я его удивил, когда попросил его порекомендовать мне хороший зал бокса. Он на какое-то время даже завис, а затем переспросил меня. «Майкл, ты ведь говорил, что хочешь заниматься бейсболом». «Я понял, что бейсбол — это не мое», — спокойно ответил я. Отец даже отложил свою утреннюю газету и удивленно посмотрел на меня. «Майкл», — требовательно сказал он, — «позволь узнать, а как ты понял, что бейсбол — это не твое, а бокс — это твое?» Я долго думал об этом и пришел к своему решению эмпирическим путем. Примечание. Выражение «эмпирическим путем» означает «опытным путем», то есть основываясь на собственном опыте. «Майкл, ты меня пугаешь. Тебе случайно на физической подготовке мячом по голове не попадали?» Примечание. В американских школах одна из дисциплин называется «physical education» — физическая подготовка. «Пап, я просто хочу себя попробовать в чем-то новом. Ты мне подскажешь адрес или мне спросить у кого-то другого?» «Окей, Майкл, на Бельмонт-авеню есть неплохой зал бокса. Спасибо, пап, я запомню». Вообще в Америке дети и подростки для непринужденного и дружелюбного общения к своим отцам используют слово «попс», которое соответствует русскому слову «пап». Пока длился этот разговор, мамасита и Бекки смотрели на меня, открыв рот. Заметив их изумленные лица, я замолчал и уткнулся в свою тарелку с яичницей и беконом. Перед школой за мной снова зашел Джеймс, и мы пошли той же дорогой. Джеймс всю дорогу пытал меня, куда я исчез из школы после ланча. Сначала я пытался отмазаться, говоря, что это пока секрет, но Джеймс не на шутку разобиделся и начал давить на то, что друзья так не поступают, и что он целый день волновался за меня. «Хорошо, Джеймс, я скажу тебе. Но, пожалуйста, никому об этом не рассказывай. Я собираюсь начать ходить в зал бокса». Джеймс аж подпрыгнул на месте. «Майкл, это же круто! Я тоже хотел бы попробовать себя в боксе». «Окей, Джеймс, как только я все узнаю, мы вместе с тобой сходим в этот зал». Мы уже почти подошли к школе, как вдруг из припаркованного у обочины дороги фургона навстречу нам вывалилась компания толстощекого Райана. Увидев компанию Райана, Джеймс повернулся ко мне и испуганно сказал: «Ну что, разбегаемся?» «Разбегаемся? Ты что, мать твою, легкоатлет?» «А ты типа не знал», — огорошил меня вопросом на вопрос Джеймс. «А что, черт возьми, это идея. Только не разбегаемся, а бежим вместе и в одну сторону. Джеймс, сейчас по моей команде делаем короткий спурт, а потом по моей же команде замедляемся. В общем, все, как вы делаете на тренировке». Примечание. Спурт – тактический прием, резкое и кратковременное увеличение темпа движения в скоростных видах спорта. «Ты понял меня, Джеймс?» «Понял. Тогда на счет три погнали». «Три!» Джеймс развернулся и рванул назад в горку, как по дорожке стадиона. «Беги, Форест, беги», — сказал я себе и побежал за ним. Примечание. «Беги, Форест, беги» — фраза из фильма «Форест Гамп», которая сопровождается кадром с бегущим Томом Хэнксом. Компания Райана рванула за нами. Сработал инстинкт преследования убегающей добычи. Сначала они бежали плотной группой, но затем растянулись в цепочку. Когда усталость стала явной и в группе преследователей появился заметный лидер, который оторвался от основной группы, заметив это, я крикнул Джеймсу: «Джеймс, стоп, машина! Сделай вид, что ты выдохся». От набегавшего на нас бойца даже защищаться не пришлось. Я просто бросил ему в ноги свой рюкзак. И он, споткнувшись об него, полетел вперед, выставив перед собой вытянутые руки. Падение свое он, конечно, смягчил, но ладони об асфальт содрал сильно. Оставалось только подхватить свой рюкзак и, пробегая мимо поверженного врага, пнуть ему ногой по ребрам. «Джеймс, вперед!» — скомандовал я, и мы снова ускорились. «Не так быстро, Джеймс, если поймут, что не догонят, не побегут». Сам я сбавил скорость и захромал, словно подстреленная утка, припадая на одну ногу. Остальные, добежав до своего товарища, даже не посмотрели, что с ним, и пробежали мимо. А увидев, что я захромал, ускорились. Следующего лидера нашей погони, оторвавшегося от основной группы, я встретил двоечкой. От первого удара он прикрылся рукой, а второй попал ему точно в подбородок. Итого минус два. Погоня уже порядком устала, и сильно замедлилась после потери очередного бойца. Я же, совершив кратковременный рывок за Джеймсом, снова остановился и начал прыгать на одной ноге, приволакивая вторую. Мое представление вдохновило их на продолжение погони. И они снова побежали, хотя и не так быстро. Теперь они бежали плотно сбитой группой. Отставал лишь толстощекий Райан. Сразу видно было, бег явно не его вид спорта. Двое, догнав меня, попытались одновременно атаковать меня, но, двигаясь вправо за правую руку бойцов, я выстроил их в линию и по очереди переиграл обоих. Ребята не были боксерами, и справиться с ними было не так уж сложно. Одного я поймал на встречном, проведя кросс правой через его атакующую руку, а второго, после нырка под левую руку, левым хуком отправил на землю. Джеймс, оторвавшись вперед, увидев, что я не бегу за ним, уже возвращался. А ко мне приближался, пыхтя как паровоз, то ли от бега, то ли от ярости, толстощекий Райан. «Фу, Райан, что за вонь? Похоже, кто-то не мыл сегодня свои вонючие подмышки». «Майкл, ублюдок!» — тяжело дыша, прохрипел Райан. «Я все равно доберусь до тебя и оторву твои яйца, как мокрое бумажное полотенце». «Райан, ты что, родился дураком или брал уроки, чтобы стать таким? Я ж тебе уже говорил, не лезь ко мне и к моим родственникам. Ты вообще в курсе, что из-за таких, как ты, Райан, в Америке до сих пор не отменили аборты?» Райан стоял в нескольких метрах от меня, тяжело дыша. Его лицо все сильнее багровело от злости. Глаза налились кровью. Он выхватил из кармана нож и направился ко мне. Я оглянулся. Позади меня стоял Джеймс, глаза которого расширились от ужаса. «Джеймс, твою мать!» — воскликнул я. «Где твоя палка?» Джеймс непонимающим взглядом уставился на меня. «Джеймс, ну вот всегда так, когда нам нужна палка, ее у тебя нет». «Если сейчас повернусь снова, она у тебя появится?» — быстро спросил я, не сводя глаз с надвигающегося на меня Райана. «Это вряд ли, Майкл», — растерянный, как мне показалось, виновато пробормотал Джеймс. «Тогда бери свою жопу в руки и валим отсюда. Бегом!» — крикнул я, пробегая мимо все еще стоявшего в растерянности Джеймса. Джеймсу ничего не оставалось, как последовать за мной. Оторвавшись от Райана на перекрестке, мы свернули налево и, пробежав метров 10, остановились. Мы все ждали, что из угла появится Райан или кто-то из его компании, но никто так и не появился. Повернувшись назад, я увидел Джеймса, который стоял, широко расставив ноги, держа в руках кусок доски на манер бейсбольной биты. «Твою мать, Джеймс, ты снова напугал меня до усрачки. Ну ведь можешь же, когда не надо. Все, Джеймс, выбрось палку, она больше тебе не нужна. И вообще, я думаю, пора избавляться от этого говнюка Райана, как от вредной привычки. Меня стали утомлять эти веселые старты по утрам. Я так понимаю, что на первый урок мы уже опоздали». Джеймс утвердительно кивнул, отряхивая свои руки от песка. «Тогда, может, вместо первого урока сходим в зал бокса? Адрес я знаю». «Как ты на это смотришь, Джеймс?» Джеймс согласно кивнул. Ему явно не хотелось возвращаться в школу той же дорогой, по которой мы только что спасались бегством от компании Райана. «Тогда нам необходимо добраться до Бельмонт-авеню. Ты знаешь, где это находится?» «Конечно знаю», — сказал Джеймс. «Это два квартала на восток по Гранд-авеню, затем три квартала по 7-й улице на север». «Два квартала на восток, три квартала на север, ты еще, мля, туристический компас достань, как будто мы в поход собрались». Примечание. В США используется сеточная grid-based нумерация в системе координат север-юг и запад-восток с точкой отсчета 0, хотя и не всегда. Через ноль проходят две улицы, одна с севера на юг, вторая с запада на восток. От этой точки и нумеруются дома. Одним словом, система нумерации в точности, как на современных российских кладбищах. «Чувствую себя каким-то сраным скаутом первой ступени», — пробормотал я себе под нос, неразборчиво, чтобы не обидеть Джеймса. Примечание. Испытание названия скаута первой ступени. Всего 14 пунктов. Пункт номер 7. Суметь приготовить на костре на выбор два блюда – кашу с салом, яичницу и кисель или жареное мясо. Или ободрать и зажарить зайца, или ощипать и зажарить курицу. Пункт номер 8. Разобраться в условных знаках географической карты и уметь их ориентировать – по компасу и по приметам на местности. Уметь измерять расстояние по карте, знать ее масштаб, указать точки горизонта без компаса. «Пойдем пешком?» «Конечно, что за глупые вопросы, Майкл?» «Ну да, ну да, мы же, мать вашу, в Великой Америке. Были бы мы в Советском Союзе, в каком-нибудь Мухосранске, куда мухи только посрать залетают, поехали бы на общественном транспорте, как белые люди. Но раз мы в Америке, придется идти пешком». «Ну что же, веди нас, отважный Сусанин». «Майкл, а кто такой Сусанин?» «А, это Просто Джеймс. Ты, наверное, слышал, что у евреев был Моисей? Ну да. Так вот, у поляков тоже был свой Моисей, только звали его Сусанин. Моисей водил своих евреев по пустыне, а Сусанин водил поляков по болоту. А что, в Польше много болот? Польша — это и есть самое большое в мире болото, от которого всегда дурно пахнет. Круто, Майкл, ты такой начитанный, а то... Вот станешь сенатором или конгрессменом, тогда и вспомнишь мои слова. Через полчаса мы уже подходили к залу бокса на Бельмонт-авеню. Эшли сидела на уроке, делая вид, что слушает учителя. На самом деле, мыслями она была далеко от школы. Она заново переживала свою близость с Майклом. И от этого внизу живота у нее порхали бабочки. Сегодня она простояла Дженнифер почти полчаса возле школьного входа, надеясь встретить Майкла, но прозвенел звонок, а он так и не появился. Где его носит и почему сегодня он не пришел в школу? На эти вопросы не находилось ответов, и они будоражили ее воображение. Может, у него уже кто-то есть, и он сейчас проводит время с другой, ласкает ее, а про меня даже не вспоминает? Да нет же, черт возьми, не может такого быть. Я сама себя накручиваю, нужно просто успокоиться. У него же сестра учится в средней школе. Нужно просто подойти к ней во время ланча и расспросить ее про Майкла. Они уже с Дженнифер подходили к сестре Майкла, и она даже что-то спрашивала в тот день про Майкла, но это было скорее любопытство, нежели личный интерес. Да и с Бекки они общались постольку-поскольку, ведь Бекки была в запасном составе школьной команды чирлидинга. Они же с Дженнифер были в основном составе, и на девочек из запасного состава, обычно набранных из учениц средней школы, смотрели немного свысока. Дженнифер же общалась с Бекки еще и потому, что обе они брали частные уроки музыки и вокала у одного преподавателя. Девочки жили по соседству и с детства пели в одном католическом церковном хоре. Да к тому же их мамы были подругами. Эшли снова погрузилась в свои воспоминания. Она заново переживала драку на пляже. Вспомнила, как у нее все похолодело внутри от похотливых взглядов незнакомых подростков. Когда они еще только подходили к ним, ее уже начало потряхивать. И она лихорадочно размышляла, чем сможет помочь Майклу, понимая, что ему против троих не выстоять. А от осознания того, что может затем произойти с ней, по ее спине прокатывался ледяной холод и начинали дрожать руки. Чтобы не показать свою слабость, она, сидя на песке, изо всех сил обхватила руками свои голые колени, до боли стискивая их, чтобы не выдать свою дрожь. Как ни странно, голос Майкла звучал спокойно, и от этой уверенности в его голосе Эшли тут же успокоилась. Голова прояснилась, и мозг начал работать четко. Она решила выбрать момент, чтобы пнуть по этой наглой роже ублюдка, который сидел сейчас перед ней на корточках и строил из себя крутого мачо. В то же время ее останавливало понимание того, что она может промахнуться, и тогда непонятно, чем все это закончится. Тогда она решила выждать удобный момент, чтобы нанести свой удар и хоть как-то помочь Майклу в этой неравной схватке. Когда Майкл справился с первым из этой бандитской троицы, она даже не слышала. Но когда он дрался со вторым, она увидела, как Кудрявый быстро выхватил нож. Она даже не успела заметить, откуда он появился. Только что его рука была пустая, и внезапно в ней блеснул нож. Из своего положения бандит хотел резануть Майкла по ноге и, возможно, перерезать ему сухожилие. Но она среагировала мгновенно, обеими руками швырнув песок Кудрявому прямо в глаза. Ее бросок Кудрявый пропустил, так как в это время он скосил свои глаза в сторону Майкла. Бросок получился удачный, и большое количество песка попало Кудрявому прямо в глаза. Ублюдок взвыл от боли, как полицейская сирена, а потом подошел Майкл и врезал Кудрявому ногой по голове. На этом драка и закончилась. Когда она подняла нож Кудрявого и пошла к машине, то увидела второго, лежащего на песке, но останавливаться не стала, чтобы не показать Майклу свою слабость. Подойдя к валуну, на котором сушилась ее одежда, она сняла ее с камня и быстро оделась. Когда Майкл подошел к машине, она уже сидела на пассажирском сиденье, руки ее тряслись. Перед самым появлением Майкла она только с третьего раза смогла вставить ключ в замок зажигания. Слава богу, Майкл ничего не заметил.